основания? Мигуля протянул ему показания Даника, столь же напряженно следя за руками прокурора, как давеча за Мельниковым при чтении им всего документа. Верещагин быстро прочел, крутя головой и фыркая, сложил бумаги вдвое и сунул себе в карман. «Каким образом выбиты эти показания, мне уже доложили. Меры приняты. У вас имеется что-то еще помимо этой Филькиной грамоты? Что молчите? А у вас, ротмистр?» Бестужев медленно покачал головой, слишком хорошо понимал, что его рассказ об уловке с пулеметами будет немедленно осмеян и отметен. «Подведем итоги», — густым басом произнес прокурор. «Насколько я понимаю, по вашей линии, ротмистер, каких-либо претензий к господину Мельникову не имеется. Что же вы тут в таком случае делаете?» «Вызван в качестве свидетеля», — кротко ответил Бестужев, решив не лезть на рожон, «по делу о нападении на поезд с золотым грузом». «Ну, в таком случае, извольте пока не мешать», — прямо-таки отмахнулся прокурор. «Далее, согласно существующим правилам, дела о грабежах и разбойных нападениях должна вести сыскная полиция, а не городская. Что в таком случае господин Мельников делает в помещении «Околотка», где не имеется сыскной комнаты? И где же сотрудники сыскной полиции, а?» Он демонстративно заглянул под стол, в шкаф, словно надеялся обнаружить там агентов из сыскного. «Где, я вас спрашиваю, пристав?» Мигуля убито молчал. «Где Мельников, наконец?» «В камере», глядя в пол, сообщил Мигуля. «Ну вот что, Ермолай Лукич, зловеще протянул прокурор, властью, данной мне законами империи, вынужден решительно пресечь сие безобразие. Молчать!» — рявкнул он, хотя все и так молчали. «Вы в полиции служите не первый год, прекрасно понимаете, какие беззакония только что творили. Вы, ротмистр, тоже, надеюсь, с грехом пополам разбираетесь в юриспруденции?» Бестужев помалкивал. Возразить было нечего. То, что они с приставом здесь устроили, и в самом деле решительно противоречило как уголовному праву, так и ведомственным инструкциям. Затеяно было все в расчете на то, что победителей не судят, но им не дали времени. «Так вот, господа мои, — протянул прокурор, — вариантов развития событий у нас всего два. Либо вы велите немедленно освободить господина Мельникова и извинитесь перед ним должным образом, либо мы с вами отправимся к полицмейстеру для подробного разбора ваших действий. Итак...» «Зыгало!» — крикнул пристав, успев бросить на Бестужева печальный взгляд. «Выпусти господина инженера!» Бестужев поразился самообладанию Мельникова. Выскочив из камеры в крайне растрепанном и перепуганном виде, он с полувзгляда оценил ситуацию и во мгновение ока обрел прежнее ироническое спокойствие. Улыбнулся. «Викентий Сергеевич, рад вас видеть. Надеюсь, справедливость восстановлена?» «Ну, разумеется, батенька», — прогудел прокурор. Ремезов держался в стороне, иронически поглядывая на происходящее. «Господа, я не слышу ваших извинений». «Я в них не нуждаюсь», — великодушно заявил Мельников. «Прекрасно понимаю, насколько у господ расстроены нервы из-за серии постигших их неудач, как они горят рвением оправдаться и доказать свою полезность. Всего хорошего, господа». «Ну, вы ангел», — с неудовольствием проворчал прокурор. «Я бы этих молодчиков...» Уже уходя, он обернулся и яростно погрозил пальцем Мигуле с Бестужевым. «Смотрите у меня, голубчики, доиграетесь, не в дикой Африке живете». И все трое скрылись из виду. Появившийся неизвестно откуда молодой околоточный, благоразумно пересидевший визит грозного гостя где-то в отдалении, развел руками. «Ермолай Лукич, что поделать?»